Глава 23. Бытовые агрессоры химической промышленности. Распространенные бытовые захватчики химической промышленности. Ароматизаторы, солнцезащитный крем и лосьон для загара, стиральный порошок, кондиционер для белья и листы для сушки белья, чистящие средства, лосьоны, масло, моющие средства, скрабы, мыло и другие средства для тела, лак и другие средства для волос, средства для макияжа и косметика, химикаты для химчистки, средства для ногтей, такие как лак, жидкость для снятия лака, клей, автозагар в виде спрея, краска для волос, тальк. Эти бытовые агрессоры – настоящий троянский конь химической промышленности. Упаковав опасные синтезированные вещества во флакон или другую привлекательную упаковку, химические компании находят способ внедрить этих предателей мозга в нашу повседневную жизнь и даже заставляют поверить, что мы не можем жить без этих насыщенных химикатами продуктов. Большинство из них ароматизированы, и, как вы уже узнали из главы 21, ароматизаторы – это имеет свои негативные последствия для нашего здоровья. Тот факт, что бытовые агрессоры химической промышленности содержат ароматизаторы, вовсе не является совпадением. Токсичные вещества, которые производят специализированные компании в рамках всей химической промышленности, имеют весьма неприятный запах. Производственные гиганты, производящие химикаты для любой отрасли промышленности, не могут контролировать, как эти вещества будут пахнуть в результате. Во многом именно поэтому были созданы ароматизаторы с целью маскировки каждого химического продукта для бытового использования дома, в офисе, автомобиле и во дворе, чтобы людей не отвращал химический запах. Никто не хочет пользоваться стиральным порошком, производимым химической компанией, от запаха которого тошнит. Хотя люди бывают настолько чувствительны, что их часто тошнит, или они испытывают другие симптомы как от основных химических веществ, так и от синтетического ароматизатора. Бытовые агрессоры химической промышленности представляют собой более серьезную угрозу, чем другие нефтехимические продукты, которые мы рассмотрим позже, из-за своего коварства. Они часто кажутся вполне безобидными и необходимыми для нашей жизни, а это значит, что в итоге мы подвергаемся их воздействию в большей степени, чем непосредственно нефтехимических веществ, которые, как мы знаем, требуют осторожности. Создается впечатление, что эти продукты должны находиться рядом с нами. Нас учат, что мы не можем жить без них, внушают, что они безопасны, приятны, полезны и даже поддерживают наше эмоциональное и психическое состояние. Бытовых агрессоров признают и принимают, и это делает их еще более опасными. Обычно большинство людей не подвергают сомнению тот факт, что необходимо стирать одежду или делать уборку дома и на работе. Поэтому, когда нам вручают стиральный порошок или средство для уборки, никто не задается вопросом, что это за продукт. Для химической промышленности это создает иммунитет. Многие из этих продуктов продвигаются на рынке, поскольку у нас есть потребность в поддержании гигиены и чистоты, на которые они ориентированы. Некоторые из них также считаются важными для нашей безопасности и очень значимыми, если мы хотим быть рядом с другими людьми. Некоторые из этих продуктов скрывают запахи нашего тела. Предполагается, что мы не должны верить в то, что они могут причинить нам какой-либо вред. Мы доверяем созданным химической промышленностью товарам, потому что создается видимость того, что они заботятся о нас, и продукты обязательно проходят скрупулезное тестирование. Слово «натуральный» в нашем сознании является безопасным, поэтому мы не особо склонны подвергать сомнению те товары, которые позиционируются как натуральные. Мы верим, что они не причинят нам вреда. Непрерывное воздействие продуктов, формирующих привычку. Бытовые агрессоры – это предметы повседневного обихода, окружающие нас повсюду, в том числе, как следует из названия, в наших домах и быту. Мы привыкаем пользоваться ими, иногда даже начинаем от них зависеть. Кроме того, они часто находятся в окружающем пространстве без нашего контроля. Например, электрический освежитель воздуха с горячим маслом или чистящие средства в приемной, или ароматические свечи в магазине, или кондиционер для белья на одежде человека, рядом с которым мы стоим, или чьи-то средства для волос, или лосьоны для тела, когда наш единственный способ перестать с ними взаимодействовать – просто уйти. В отличие от курения, которое в определенной степени вышло из моды, и вы можете попросить людей не курить рядом с вами, попросить человека, находящегося с вами в лифте, вернуться в прошлое и решить не использовать его слишком сильно пахнущий лосьон после бритья, вы не можете. В случае с бытовыми агрессорами химической промышленности заражение при контакте не является одноразовым. Если мы пользуемся продуктами ежедневно или через день, или раз в неделю, это постоянное взаимодействие имеет накопительный эффект внутри нашего дома, квартиры, машины, офиса, тела и нашего мозга. Эти предатели постоянно проникают в мозг и другие системы организма, и их накопление делает их еще более опасными для нас, наших детей, семей, домашних животных. Мы должны помнить, что это токсичные химикаты, которые производятся на химических заводах. Речь не идет о том, чтобы кто-то сорвал мыльнянку в саду, растер ее между ладонями с небольшим количеством воды и попытался создать мыло. Привычные моющие средства и мыло не просто смываются с кожи, они смываются через кожу. То есть внутри этих продуктов содержатся химические вещества, которые впитываются, проникая через эпидермис, попадают в кровь и легко оказываются глубоко в наших органах, таких как печень и мозг, где оседают, и нам становится гораздо труднее их вывести. Наше тело от природы не предназначено для детоксикации искусственными химикатами с промышленных химических заводов. Эти вредные вещества остаются в нашем организме надолго, что неизбежно приводит к болезни, от которой мы в итоге страдаем или которая в конце концов даже может нас погубить. Неконтролируемые химические агенты. Когда мы говорим о химических веществах, мы имеем в виду любой вид соединений, созданный химической промышленностью, независимо от того, знаем мы, что это вещество содержится в продукте или нет. Химические компании по большей части освобождены от необходимости подробного раскрытия информации в маркировке. Они имеют полную свободу действий в создании и использовании своих химикатов, поскольку производят их большое разнообразие для разных промышленных отраслей. Не существует надлежащей системы регулирования, предназначенной для контроля, обеспечения безопасности, расчета и отслеживания. Это потребует перестройки всей химической промышленности и не только этого. Тысячи химических веществ производятся ежедневно, поэтому их объединяют в исключительно большие категории, а не проверяют на безопасность по отдельности. В одну категорию может входить 10 тысяч химических реагентов, и эта категория может быть признана безопасной. Между тем, из этих 10 тысяч более 5 тысяч в больших дозах представляют опасность для жизни, а остальные 4 тысячи с лишним могут не вызывать немедленных очевидных последствий для здоровья в течение первого десятилетия использования, но при постоянном взаимодействии с ними будут способствовать развитию заболеваний, симптомов и состояний с течением времени. Существует огромное количество химикатов, из которых производят продукты бытовые агрессоры. Это тысячи и тысячи веществ. Когда они попадают в организм через нос, рот, легкие или кожу, они могут проникнуть в любой участок мозга, глубоко в его ствол, внутрь полушария или кору. Некоторые бытовые агрессоры производятся из нефтехимических продуктов. Когда они оседают в мозге, то часто попадают глубже, чем другие нефтехимические вещества, в его борозды. Бытовые химикаты-агрессоры создаются со способностью к поглощению радикалов, а мозг, в свою очередь, уязвим и легко поддается вторжению. Разные химические вещества действуют по-разному. Не существует стены, которая останавливает проникновение определенных соединений в любую часть мозга. Они преодолевают гематоэнцефалический барьер. В связи с этим возникает одна из основных проблем. Эти химикаты не тестируются на предмет воздействия на мозг. Химическая промышленность не знает, что именно эти реагенты могут сделать внутри человеческого мозга или как они могут в него проникнуть. Не существует никаких инстанций, которые могли бы это проверить. Если химикат не сжигает волосы на руке, он переходит на следующий этап тестирования для использования. Никто не отслеживает процесс проникновения этих веществ в мозг. С помощью современных медицинских инструментов даже невозможно проследить весь масштаб их воздействия на мозг. Мы не можем просто вскрыть чью-то голову, извлечь часть мозга и заняться поиском этих химикатов. Поэтому главная защита промышленности заключается в том, что они создают химические вещества с такими эффектами, которые невозможно измерить или проконтролировать. Между тем, бытовые агрессоры химической промышленности способны привести к ослаблению иммунитета, что позволяет болезням мозга укорениться, обеспечивает питание вирусом и способствует возникновению опухолей. Эти бытовые агрессоры также содержат следы токсичных тяжелых металлов, а вы уже знаете, чем это может грозить вашему мозгу. Эксперимент над человечеством. Не секрет, что мы постоянно сталкиваемся с этими продуктами и пользуемся ими. А то, что ингредиенты этих продуктов делают с нами, скрыто. Человечество – это один большой эксперимент химической промышленности. Сколько опасных химикатов может поглотить человек за свою жизнь, прежде чем станет очевидно, что это наносит ущерб его здоровью и благополучию и даже калечит его? Это напоминает злой розыгрыш. Ключ к бытовой войне, которую ведет против нас химическая промышленность, заключается в том, чтобы незаметно протащить через дверь повседневные предметы и никогда не привлекать внимания к тому злу, которое проскользнуло вместе с ними. Это величайшая афера против человечества. Люди хотят быть в безопасности и защитить своих детей. Химическая промышленность использует семьи в своих интересах, пропихивая ядовитые вещества в их дома, подвергая их воздействию, казалось бы, безопасных продуктов, которые на деле оказываются токсичными. Стиральный порошок, кондиционер для белья и сушильные листы, к примеру, вместо того, чтобы делать нас свежими и чистыми, действуют противоположным образом. Химикаты из их резких отдушек и других добавок попадают в легкие, на кожу и в мозг, увеличивая нашу внутреннюю токсическую нагрузку. Безусловно, моющие средства удаляют грязь, но они также помещают в ваше тело нечто гораздо худшее, чем грязь. Вы выглядите и чувствуете себя безупречно чистым, но при этом вы засорены и отравлены вредными химикатами, не говоря уже о том, что многие реагенты для стирки создаются на основе нефтехимических продуктов. Средства для макияжа также содержат агрессивные ингредиенты, включая токсичные тяжелые металлы. Чистящие средства и другие товары, созданные, чтобы внушить нам мысль о том, что они нам помогают, представляют собой мощные коктейли из химических веществ. По возможности выбирайте натуральные, не ароматизированные версии продуктов, которыми пользуетесь каждый день. Следите за такими ингредиентами, как парфюм, перфюм или фрагненс, и ищите на этикетках надписи «Не содержит ароматизаторов», «Unscented» или «Без отдушек», «Fragrance-free». Это верный признак того, что эти натуральные продукты безопаснее. Если вы работаете там, где имеете возможность контролировать ситуацию, подумайте о введении политики отсутствия ароматических веществ, чтобы защитить себя, коллег и посетителей от неожиданного неприятного воздействия бытовых агрессоров химической промышленности.